запись. Василий Аксенов читает главы своего последнего романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Когда я начал писать этот роман, признавался сам автор, стилизация языка была для меня главной целью. Организовать язык, стилизовав его под 18 век, но с элементами современного тусовочного языка. Для этой книги мне нужно было создать свой странный язык, и я старался попасть в яблочко. Как бы я назвал свой стиль в этом романе? Можно назвать архаическим модерном или модернистской архаикой. Что-то в этом роде. Конец цитаты. Василий Аксенов, «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Страницы романа читает автор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем чтение фрагментов из романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Неожиданно в романе появляется прусское государство, и глава этого государства – король Фридрих II, который, так же как и Екатерина, получил от Вольтера титул «Великий». Когда-то он был ближайшим молодым другом Вольтера, его учеником и поэтом французского языка. Он был либералом, мечтал о гражданском обществе, в конце концов стал просто-напросто диктатором своего государства. Итак, читаем. Если уж при слове «Пруссия» немедля всплывает слово «Орднунг», то при слове «Орднунг» тут же выскакивает крепость Шюрстин, что высится на Бранденбургских холмах в полусотни верст от Берлина. Вот уж Орднунг так Орднунг. Даже пролетающий гусь не сбросит пары капель, тут же будет подстрелен. Ну а уж ежели заговорили мы о крепости Шюрстин, должно будет заметить, что и я восточное крыло, находящееся под властью самой секретной личности государства, фельдмаршала фон Куроса, зиждется над всей крепостью как югер, то есть сверхпорядок. Взять, к примеру, крупнейшую в цивилизованном мире картотеку важнейших секретов и досье государственных преступников. Не всякая мышь обежит ее за год. Все 20 этажей специально построенного каземата, 10 вверх над землею, 10 вниз под землю, заполнены тут стеллажами с ячейками, расположенными в строжайшем алфавитно-арифметическом порядке. Сложнейшая система рычажков и блоков соединяет каждую ячейку с гигантскими дубовыми стенами кабинета фельдмаршала. Едва лишь хозяин кабинета начинает тянуть на себя нужный рычажок, как в затребованной ячейке звонит колокольчик, что способствует скорейшей доставке заказанных бумаг на письменный стол прусского властителя дум, в прямом смысле. Всему процессу способствует и уникальная подъемная машина, движущаяся в сердцевине каземата. Клеть сей машины способна курсировать по всем этажам, как над землею, так и под оной, и останавливаться на любом по заказу. На плоской крыше каземата главное поднимающее колесо машины вращают 4 отборных мерина ломовецкой породы. В подземелье 4 таких же мерина вращают колесо, удерживающее клеть от падения при спуске. Верхнюю команду возглавляет мускулистый до гротескных размеров битюк по имени Ослябя Смарк. В тот день, о коем пойдет речь, колесо пребывало в почти непрерывном движении. Все говорило о том, что в кабинете отца, так тут за глаза называли фельдмаршала, идет серьезная работа с папирами, и лошадиные сердца преисполнялись чувством высокого долга, что выражалось в титаническом усилении перистальтики и в громовых выпусках горохлых газов. Портрет фельдмаршала Куроса. Он был очень велик, масласт и беспредельно сух лицом, что придавало ему сходство с бесстрастным скелетом из Академии наук. Руки его свисали ниже колен, ежели не были взяты в любимую позу акимбо, то есть если не лежали в страшной готовности на дугах подвздошных костей. Ноги его в излюбленных черных ботфортах, кои фельдмаршал ненавидел менять на туфли с пряжками, а посему никогда не посещал суаре в Потсдамском дворце Сан-Суси, могущественно, словно два чугунных ствола крепостной артиллерии, поддерживали весь костяк, а посему еще раз представьте себе длину рук. Армия помнила еще те дни, когда эти руки, еще более удлиненные тяжелой фузеей, становились главной пробивной силой в багинетном бою. Ветераны еще не забыли, что юнкер фон Курос был взят отцом Фридриха II, королем-созидателем Фридрихом Вильямом I, вот уж кто на Тюрлих был достоин звания великий, в первую роту знаменитых прусских гигантов. Так бы этому юбер-вояке и оставаться в строю, если бы он однажды в начале 40-х не поразил молодого короля своим даром проникать в сердцевину секретов. Случилось это в самом начале европейской безобразной неразберихи, ныне уже зачисленной в исторические анналы, отнюдь не анналы Клио, под названием «Война за австрийское наследство». Однажды батальон, где командиром был тогдашний майор фон Курос, получил приказ срочно прибыть в Потсдам и построиться там на плацу. Весь день маршировали из Берлина, да так, что под мерными взмахами тысячи ног крошились торцы дорог и площадей, прогибались мосты, лопались зазевавшиеся гуси и всяческий швайн, отпадало в канавы и нерасторопное мужичье. Молодое его величество соизволило выйти к подразделению уже под вечер. Был четверг, или в крайнем случае среда. Ветер норд-ост колыхал горделивые стяги. Пахло картофельным супом. Клюквенный закат предвещал грандиозный поход на Зюйд. Комбат с палашом на плече прошагал к королю. Строй грянул. «Зиг Хайль!» Король молчал. Он хлопал себя перчатками по сгибу руки. Глаза его были устремлены поверх киверов и штыков в пространство Южной Европы. Так простояли в молчании адское время. И вдруг он вздохнул. Если бы знать сейчас, о чем говорят вокруг Марии Терезии. И тут армейский майор, как бы по наитию, попросил у короля 5 дней для деликатной, как он изрек, разведки. Есть, дескать, некие частные связи при Венском дворе. Взяв офицера за темляк, король прошествовал во дворец, а батальон отправил в кантину, шницелей всем приказав подать со своего стола. Через запрошенный дарованный срок фон Курос явился с докладом о всех визитерах императрицы, о всех совещаниях и тайных раскройках карты Европы. Теперь уже Фридрих доподлинно знал, куда направить удар, что он и сделал при Чотузице, обескуражив австрийского полководца, принца Карла Александра Лотарингского. Не все подробности этого дела нам известны, как неизвестны они, боюсь, никому. Однако дошли слухи, что перед битвой сей венский двор был в сущей облискурации, если и тут употребить словечко генерала Овсемского. Все эти дни по дворцу расползались всяческие шептуны и скрыпы, мелкие какие-то пламеньки начинали свой перепляс то среди люстр в торжественных залах и в сугубых по секретности кабинетах, а то и в интимнейших альковах, промеж фарфоровых горшков, если не внутри он их. Однажды Ее Величество императрица Мария Терезия даже воскликнула вполне женским голосом: «Ой!» Сей возглас исторгнут был мгновенным отпечатком на гобелене среди букалических персонажей некоего скелетоподобного посланца мрака, не иначе как магистра черной магии по имени Саркопуст. Затем в этой главе о Пруссии происходят какие-то странные события, связанные с виртуальными войнами, которые называются в романе по имени Вольтера. Первая вольтеровская война, вторая вольтеровская война, третья вольтеровская война. В результате этих войн наши молодые герои Мишель и Николя попадают в каземат прусского короля, в крепость Шурстин, и здесь едва ли не погибают под топором палача. Но не погибают, спасаются и возвращаются в реальность. В реальности, под вопросом, опять же, в кавычках, реальность в кавычках, король, его фельдмаршал, глава его разведки фон Курос, который, как, может быть, всем уже стало понятно, является воплощением нечистой силы, оказывается на крыше крепости. «На крышу!» – скомандовал король, и все 18 персон вошли в подъемную клеть. Фон Курос про себя улыбнулся. Ни разу еще государь не упустил шанса повидать своего любимца. Вот они, странности великих. Пока с чудовищным скрипом ползли вверх, король демонстративно понюхивал табачок, посматривал на часы, похлопывал по задкам кое-кого из смазливых адъюнктов. Ему не нравилась сия машина. Всякий раз внутри оной казалось ему, что вот-вот рухнет вниз в Тартарары, то есть в царство Тартара. Нельзя, однако, было показать никакого сомнения в прогрессе. И вот, наконец, прибываем не вниз, а наверх, в царство Бурея. Ветер веет по крыше, щелкает флагами, колышет плюмажи, стражи, вздымает хвосты и гривы четырех трудовых коней. Первый из них – любимец его величества, рыжий в белых яблоках, ломовецкий великан, приплясывает на копытах, коленом трогает бок короля, мягкой губищей принимает подарок – бомбочку марципана, косит антрацитовым глазом. Дескать, не ради сласти так рад, а ради огромнейшей преданности вам, человече, не знаю, как звать». Король его треплет по холке, оглаживает мускулатуру. Ну что за зверь? Вот он, символ трудящейся Пруссии, Жекруа. Бросить бы все заботы, расстаться с великим саном, упаковать все книги, впрячь великана в фургон и медленно двигаться в никуда, тихо стихи сочиняя, тихо играя на флейте. Чудовищный фон Курос тут вмешался в идиллию с подобием улыбки. Ежели не секрет, государь, отчего присовокупили вы к смарку имя Ослябя? Да просто так получилось, засмеялся король. Чисто фонетическая игра. Ослябя, смарк. Славное созвучие, не правда ли? Ведь я о нем пишу поэму. Вы знаете, откуда взялось сие имя, Йохан? Ослябей звали русского монаха-воина, что положил немало супостатов на Куликовом поле. «Интересно, кто из нас сумасшедший?» – подумал тут оборотень, однако с вежливостью вопросил. «Как совместить, байстат, ваше расположение к монаху Ослябе с вашим вполне справедливым нерасположением к России?» Король высокомерно посмотрел на фельдмаршала. При разнице в росте далеко не в его пользу, все-таки получалось, что смотрел свысока. Вам что-то не то нашептали ваши мышки. Я очень люблю Россию. Далее на крыше развивается смертельное противостояние между королем и фельдмаршалом. Король понимает, что он окружен убийцами и что сейчас его тут могут уничтожить. Он приблизился к страже, перчатками хлестнул по щеке одного из убийц. «Все убирайтесь с крыши!» Ослябис Марк подтвердил приказ могущественным ржанием. Не получив указания отца, стража отступила спинами вперед. По опустевшей крыше прокатился и исчез странный енот неадекватных размеров. Монстр рассмеялся. «Эх, майстат! Я всегда вас ценил, как политического провидца, а сейчас вы близки к трагической ошибке. Вы не понимаете того, что происходит в Германии, да и во всей Европе. Происходят события, которые идут не по вашим часам. Вам кажется, что проходят дни, а в этих событиях проходят месяцы и годы, если в них вообще тикают часики. Похоже на то, что мы проходим через усиленную фазу Сатурна, но вы этого, конечно, не понимаете. В замке Доттеринг и Моттеринг идут куртуазные дискуссии между Вольтером и посланцем Екатерины, а между тем в пространстве между временем и невременем вспыхивают и накатываются одна на другую вольтеровские войны междоусобных свар. «Вольтеровская война? Что за бред?» – воскликнул король. «Войны в плюрале», – продолжал чревовещательствовать фон Курос. «Первая вольтеровская война и вторая вольтеровская война, а сейчас на них катит и третья, быть может, самая страшная вольтеровская война». Король поистине взъярился. «Черт бы вас побрал, фон Курос, и он вас, конечно, возьмет, если он уже вас не побрал, если вы сами не являетесь воплощением вашего болотного кашубского мефисто. Вы вместе с вашим чертом, то есть сами с собой, и вместе с вашим братом по имени Сорокопуст, я знаю людей, которые были на защите его диссертации в Кёнигсберге и видели вас там. Вы, кажется, стараетесь втянуть меня в ваше болотистое безумие. Да еще и шельмуете этим злополучным Вольтером, делая из него какого-то демонического демиурга, то ли творца, то ли разрушителя времени, а между тем он просто-напросто сочинитель, распутник, интриган и плут. Уж кто-кто, а я-то знаю ему цену. Я был много лет под обаянием его несусветного таланта. Я хотел вместе с ним сокрушить Линфам, бесчестие. Я предоставил ему защиту от всех этих французских церковных лицемеров. А чем он мне отплатил? Устроил злодейскую аферу с еврейским банкиром, спекулировал этими чертовыми саксонскими сертификатами, а потом сам и хватал того за горло, велел арестовать, и все это в моем дворце, в безмятежном Сан-Суси. Он пишет о поисках Бога в природе, а сам устраивает пиратские издания моих стихов, провоцирует побоище компроматов, черт его дери, сравнивает мои стихи с грязным бельем, которое он, видите ли, вынужден стирать, а потом на коленях просит у меня прощения, целует руку, клянется в верности и любви. А как он травил несчастного Мопертюи только за то, что тот, а не он, был избран президентом Берлинской академии. Чахоточный уже харкает кровью, а тот все рассылает повсюду своего доктора Акакия, все продолжает издеваться над проектом прокопать землю до середины, над проектом разборки египетской пирамиды, над забавнейшим проектом создания города, где все говорят на латыни. Вот почему я отобрал у него золотой ключ Шамберлена. И все-таки, когда он пришел ко мне сущим скелетом, со всеми своими кожными болезнями, дизентерией и жабой вкупе с горячкой, я его пожалел и оставил при дворе. Чем отвечает этот гений на мое милосердие? Он бежит из Германии со своей распутной племянницей и с моими стихами. И вот теперь фон Курос, черт бы вас побрал, вы делаете из него какого-то могучего демиурга, именем коего называется какие-то несуществующие войны в несуществующем времени. Что за вздор? Далее в этой главе разыгрывается битва между сторонниками Фридриха и фельдмаршала фон Куроса. В ней участвуют и узники Мишель и Николя. При их помощи происходит взрыв порохового погреба и полное разрушение крепости Шюрстен. Король убегает из крепости горящей на спине своего любимца битюга Ослябя Смарк. Во время скачки он сочиняет стихи. Вот эти стихи. «Где ты, вселенная Ньютона, скрываешь свой священный смысл? По что созвездий многотонных не знаем мы природных чисел? Нам дан весьма солидный разум, но почему нам невдомек, что кроется в красотах розы и в таинствах священных мек? О, человек, червяк прелестный, чему ты куришь фимиам? По что, слагая стих и песни, не можешь ты сразить линфам?» дерзает вдохновенно молодь, но не проник до черных дыр ни сумрачный германский желудь, ни гальский острый мухомор. Балы, концерты, котельоны, войны кровавый карнавал, ты вопрошаешь воспаленно, что тянет жизни караван? В чем наших дней угар и пафос? По что Ньютон лежит в гробу? Не спрашивай, поймешь сей фокус, и тут же вылетишь в трубу. В то время, когда в крепости Шурстин происходят такие страшные драматические события, на острове Отец, в замке Доттеринг-Моттеринг, что по-русски можно перевести как «дочки матери», философ Вольтер читает советнику фон Фигену и окружающим господам и дамам свои стихи, связанные с его юношеской любовной драмой. «Я был влюблен в Сюзанну де Леври. В нее же был влюблен мой ближайший друг Лефевр де Женонвиль. Наша удивительная любовь втроем в связи с моим прискорбным отсутствием превратилась в заурядный амурчик этих двух моих друзей. Я страдал в чертовой Бастилии, но не терзался, потому что видел уже постыдную сторону любви. Через несколько лет Лефевр умер. Я написал тогда стихи в память о нас троих. Воспеть твою красу, Сюзан, поет гобой. Любой кюре, забыв свой сан, помчится за тобой. О, тот блажной любовный сон, мы в нем сошли с ума. Царица сна, весна, Сюзан, Лефевр и Франсуа. Мы позабыли вздор, забот, подсчеты в кошельках. Весь мир наживы был забыт, и лишь один мы знали быт втроем в твоих шелках. О, Боже, вздохнули тут все присутствующие девы, кто про себя, а кто вот именно принцессы, вслух. Вольтер несколько минут молчал. Слеза катилась по его щеке, спотыкаясь в напудренных морщинах. Потом продолжил. Сюзанна вышла замуж за богатого маркиза де Гуверне и отказалась принять меня, когда я посетил ее дом. Я утешал себя стихами. Тот изумруд, что так вам люб, и яхонты, мадам, не стоит шевеления губ, что вы дарили нам. Сейчас ей 71 год, я больше никогда ее не видел, но все-таки еще надеюсь на встречу. В этот вечер Вольтер завершает беседу о любви чтением поэмы, адресованной пчеле благодетельной. Пчела – это был любимый образ Екатерины II. Ей очень нравилось, когда ее сравнивали с пчелой. Польза пчелы всем известна. Любят ее, не менее все же боятся. Смертным к добру она лестна. Мед всех питает, воск освещает, праздник паяться. Что за избыточный дар нам восхищаться, ночью на пьяцах, делом ея, коему мысль не помеха. О ты, Минерва, к земле благосклонна богиня, грубых невежд осажай же с задорами смеха. Маслина ею сожденна, битвам не быть указала, о гений! В споре красот одари ее щедро яблоком алым сказочной силы, кем бы ты ни был, парисом ли, юным и добрым, или Ахиллом.